Лицо Прима было мрачно. Фигура Прима была величественна, а богато вышитый мундир придавал ему еще более красивый вид. Длинный серый плащ не спадал с его широких плеч, его благородное лицо с черными бакенбардами, высокий лоб и немного выдающийся подбородок выражали твердость характера и решительность. Быстрыми шагами он направился во дворцовый двор и с легким поклоном вошел в комнату, где стоял караул. Гренадеры вытянулись во фронт. Он приказал дежурному офицеру, который раскланивался перед ним, отпустить ему 4 солдат для произведения военного ареста. Затем он вышел из этой комнаты в сопровождении 4 гренадеров, которые не знали, в чем дело, но не спрашивали об этом. Вскоре после того в коридорах дворца, во флигеле королевы, раздались равномерные шаги гренадеров, следовавших за Примом. Удивленная стража, узнав маршала, который откинул свой плащ, подняла оружие и беспрепятственно пропустила всеми уважаемого героя в переднюю комнату королевы. Прим не хотел войти через залы, где день и ночь шныряли адъютанты и лакеи, и вход в который был с широкой мраморной лестницей. Он предпочел коридоры в более уединенной части флигеля и узнал от стражи, что генерал-интендант именно этим путем прошел в покое королевы. Мрачное лицо Прима в эту минуту просияло довольной улыбкой. Он не ошибся, рассчитывая, что застанет фаворита королевы в ее будуаре. Он хотел застать обоих, чтобы обоим отомстить за герцога и герцогиню. Мысль эта оживляла его. Он хотел освободить ослепленную королеву от опасного, ненавистного человека. Он думал, что имеет на то право, так как раз уже защитил ее от кинжала Мерина. Воодушевленный этой мыслью, он снял фуражку и расстегнул свой плащ, так что можно было видеть его маршальскую форму, отворил дверь в полутемную переднюю комнату, прежде занимаемую Дуэньей Маритой. Ослепительный свет из будуара королевы проникал в эту комнату, так как портьеры были раздвинуты. Гренадеры последовали за графом Рейсом. Твердыми шагами подошел он к ярко освещенной комнате. Мучимый гневом против оскорбителя чести Ее Величества, жалкое корыстолюбие которого было известно всему народу, вынул шпагу из ножен, взял ее в правую руку и смелым шагом вошел в будуар. Королева вскочила и гневно посмотрела на представителя королевской гвардии, который когда-то был одним из ее вернейших приверженцев и который теперь с обнаженной шпагой ворвался в ее покои, нарушив блаженный для нее час. Изабелла отступила назад, так как увидела за графом Рейсом блестящие каски и штыки солдат. «Что это значит?» «Кто смеет силою войти в покои королевы?» — вскричала она, бросив сверкающий взгляд на граф. «Маршал Прим осмелился сделать это, ваше величество, так как ему оставался выбор — или сделать этот шаг, или быть соучастником того события, от которого представители королевской гвардии клялись избавить ваше величество». «Маршал, вы забываетесь? Я вам не позволю!» Прим выпрямился и гордо стоял перед ней. Плащ его висел только на левом плече, так что во всем величии видна была его геройская фигура, одетая в блестящую маршальскую форму. Он спокойно стоял перед гневной королевой и ее бедным и бледным фаворитом, который ни на что не мог решиться.